Глава 76. Хорошие дрова для костра. Херис прижал руку к окну, наблюдая, как охотники торопливо перевозят трупы. Гнилостное зловение гниения овладело этим тесным пространством. Зеленоватая вода текла по краям каналов, неся тушки крыс, кости, кровь и другую неопределимую материю. Пятна крови и обломки частей тела были разбросаны по всей земле. Охотники были заняты тем, что разбирали их, выбрасывая сгнившие кусочки в канализацию и скармливая гончим кусочки, которые были еще свежими. Собаки рычали и выли, когда пировали, создавая тошнотворный хруст, когда прокусывали кости. У этих собак, питавшихся человеческой плотью, были глаза цвета крови и ряды зазубренных зубов, с которых непрерывно капала липкая слюна. Кроме того, запах от этого был совершенно ужасным. Охотники, которые все еще оставались здесь, те, кто кормил собак, в этот момент уже ничем не отличались от зверей. Впрыснув себе грязную кровь, намного превышающую пороговые значения, они теперь полагались на методы черных магов алого культа, чтобы не дать себе уснуть. Их тела и умы уже были скручены вместе. Под оборачивающими их бинтами виднелись пучки голубой шерсти и звериные придатки. Их звериные глаза были затуманены желтым, и их рассудок мог быть потерян в любой момент. В каком-то смысле, здесь больше не было людей. В инкубаторе наверху, первоначально похожее на драгоценный камень магическое зеркальное яйцо, уже превратилось в хрустальный цветок с гладкой зеркальной сердцевиной. А вокруг Кристалла были куски распухшей плоти, которые расширялись наружу. Под инкубатором находился огромный алтарь, покрытый кровью массив, который сжигал жизненную силу в качестве топлива. Был нарисован на земле внизу, и именно здесь обрабатывались все трупы. Этот алтарь был похож на огромный костер, энергично сжигающий людей в качестве топлива. Все будет продолжаться до тех пор, пока не будет выделено достаточно энергии для инкубации магического зеркального яйца. «Скоро, скоро...» Одержимо пробормотал Херес, глядя на инкубатор, подвешенный в воздухе. Он уже мог чувствовать непрерывную рябь эфира, исходящую от магического зеркального яйца, расширяющегося наружу, сталкивающегося со всем массивом вокруг исходящегося. Все пространство слегка задрожало, как будто билось сердце. «Как красиво! Еще немного, и он не зайдет!» Херес взглянул вверх. В его взгляде отразилась ледяная злоба, когда он уставился на толстую цементную крышу. Над ним была поверхность Норзина. Эти рыцари башни тайного обряда все еще безжалостно преследовали их. С тех пор, как умерла Морфей, положение Белого Волка и Алого Культа резко изменилось к худшему. Сначала они могли положиться на свои знания о структуре Норзина, но после высокоэффективных операций башни тайного обряда казалось, что у них из-под ног выдернули ковер, и теперь они вели свою последнюю борьбу. У Белого Волка не было другого выбора, кроме как убежать и скрыться под землей, как настоящие канализационные крысы. Однако, положение охотников Белого Волка все еще было более оптимистичным, чем у черных магов Алого Культа. Группа черных магов на самом деле не была культом и просто имела общие интересы в их поклонении крови. Однако с властью и лидерством Морфей они ничем не отличались от культа. Их ядром действительно была Морфей, и теперь, когда Морфей была мертва, самая важная психологическая опора мгновенно рухнула. Такой удар серьезно ослабил эту впечатляющую группу черных магов до такой степени, что теперь они уступали даже Белому Волку. «Но что бы это ни было, эти черные маги действительно полезное топливо», — пробормотал Херес про себя, наблюдая, как охотник бросает труп черного мага на алтарь. Бум! Эфир взорвался, и массив, установленный на потолке, испустил загадочное свечение, как будто в костер подбросили дров. Бесформенный эфир затрещал, сжигая душу и плоть трупов и постепенно превращая их в пепел. Куски окровавленной плоти начали расти вокруг магического зеркального яйца, наверху, прилипая к инкубатору и поднимаясь вверх. Этот хрустальный цветок начал расти, и один из лепестков постепенно раскрылся с хрустящим треском. Ему действительно хотелось громко рассмеяться. Эти черные маги алого культа были похожи на стаю безголовых цыплят. Несколькими словами Херес завербовал их и использовал в качестве щита против преследований башни тайного обряда. Они мгновенно рассыпались. Страх привел к необходимости новой опоры, и таким образом, Белый Волк, который, казалось, все еще имел некоторую свободу действий в борьбе с башней тайного обряда, стал их последней надеждой. К сожалению, они не знали, что это решение привело к тому, что они попали в тщательно спланированную ловушку охотников. Прогресс инкубации был ускорен в 2 раза благодаря всем этим качественным дровам. Черные маги имели тесную связь с эфиром, чтобы использовать магию. Их тела были лучшими эфирными сосудами. Таким образом, они были следующим лучшим вариантом в этом ритуале. Херес не знал, почему этот таинственный человек со змеиными глазами помогает ему. Однако они хватались за соломинку, и у них не было другого выбора. Этот ритуал был гораздо более эффективным, чем применение ими методов прямого использования жизненной силы. Более того, их карты расположения Нарзина также были предоставлены этим таинственным человеком. Слова таинственного человека, казалось, все еще звучали в ушах Хереса. «Жги, жги сколько хочешь. Свежая кровь и жизненная сила – лучшие питательные вещества. Ты принесешь им кошмары и боль». Таким образом, Херес поджег членов алого культа и посеял панику в Нарзине. Но этого все равно было недостаточно. «Сэр Херес, мы уже закончили использовать трупы черных магов», – доложил подчиненный. «Мы все еще продолжаем охоту. Осталось не так много членов алого культа, они уже сбежали. Поймать их будет нелегко, это может быть расценено как довольно большой риск для нас». В Алом Культе было не так уж и много уцелевших магов, и всего за несколько дней все они стали питательными веществами. Херес повернулся, положил руки на плечи подчиненного и тепло сказал. «В этом нет необходимости. Через некоторое время вам всем больше не придется беспокоиться и быть на грани жизни и смерти». В этот момент внезапно вошел еще один подчиненный. Это был охотник, который практически полностью мутировал зверя. Его 2,5-метровое тело было покрыто мехом, и он тащил труп, который бросил на пол. «Паук, нашли нас. Наша 52-я авеню. Это не очень далеко отсюда». Охотник тяжело дышал. Паук – это была новая группа охотников во главе с Диджисю, которая отделилась от Белого Волка. Херес спокойно ответил. «Диджисю, она действительно еще более отвратительна, чем те рыцари башни тайного обряда. Если даже 52-я авеню была обнаружена, это место больше небезопасно, поскольку это так. Пусть они придут. Самое время уничтожить это убежище». Херес взглянул вниз и наступил на голову лежавшего под ним трупа. В одно мгновение он превратился в огромного белого волка, стоящего на задних лапах и безумно смеющегося. «Так уж получилось, что из этих маленьких паучков тоже получились бы прекрасные дрова».